Глава 15. Балдандерс. Город к востоку от моста оказался совсем не таким, как прежний, оставленный мной позади. Здесь светильники стояли на каждом углу, а карет и повозок было не меньше, чем на мосту. Прежде чем покинуть караулку, я спросил начальника, не может ли он подсказать, где мне провести остаток ночи, и теперь шел, преодолевая вновь навалившуюся усталость и оглядываясь в поисках вывески рекомендованного им постоялого двора. Казалось, темнота вокруг с каждым новым шагом становилась гуще и гуще, и я где-то сбился с пути. Но очень уж не хотелось возвращаться и заново приступать к поискам, поэтому я просто шел, стараясь держаться на север, успокаивая себя тем, что пусть я заблудился, но с каждым шагом приближаюсь к Траксу. Наконец я все же наткнулся на маленькую гостиницу. Вывески я не заметил, возможно, ее там не было вообще. Однако я учуял запахи кухни, услышал звон бокалов, вошел, распахнув дверь настежь, и рухнул в ближайшее кресло, не обращая внимания на собравшихся. Не успел я перевести дух и подумать о каком-нибудь местечке, где мог бы снять сапоги, хотя о немедленных поисках такового пока не могло быть и речи. Трое выпивавших за угловым столиком поднялись и вышли, а старик-хозяин, увидев, что мое присутствие отнюдь не служит успеху в делах, подошел и спросил, что мне угодно. Я ответил, что мне нужна комната. «Свободных комнат нет!» «Ну и хорошо», — сказал я, — «мне все равно нечем заплатить». «Тогда тебе придется уйти», — я покачал головой. «Не так сразу. Я очень устал. Я слышал, что другие подмастерья уже проделывали в городе такой трюк». «Ведь ты казнодей, так? Головы рубишь?» «Принеси парочку тех рыбин, которые так восхитительно пахнут. Головы как раз останутся тебе». «Я позову городскую стражу, и тебя выведут». То он его ясно говорил, что старик сам не верит своим словам, и потому я сказал, что он может звать кого угодно, но рыбу пусть принесет. Он ворча удалился. Я расправил спину и поудобнее пристроил меж колен терминус эст, который снял с плеча, прежде чем сесть. За столами сидело еще пятеро, но все они старательно избегали встречаться со мною взглядом, а вскоре двое из них тоже ушли. Старик вернулся ко мне с небольшой рыбкой поверх ломтя черства грубого хлеба. «Вот, ешь и уходи!» Пока я ужинал, он стоял возле меня. Покончив с рыбой, я спросил, где мне можно переночевать. «Я ведь сказал, все занято!» Если бы в получении от этой гостиницы меня ждал дворец с распахнутыми настежь воротами, я и тогда не смог бы заставить себя покинуть ее. «Тогда я буду спать в этом кресле. Посетителей у тебя на сегодня все равно не предвидится». «Подожди!» Старик снова ушел. Я слышал, как он в соседней комнате разговаривает с какой-то женщиной. Проснулся я от того, что он тряс меня за плечо. «Есть место в кровати с еще двумя постояльцами». «Кто они?» «Двое оптиматов, клянусь! Очень приятные люди, путешествующие вдвоем». Женщина из кухни крикнула ему что-то, я не смог разобрать слов. «Слыхал?» — спросил старик. «Один из них даже еще не вернулся. И, скорее всего, сегодня уже не вернется. На дворе глубокая ночь. Целая кровать вам на двоих». «Но если эти люди сняли комнату, они не будут возражать, ручаюсь. Сказать тебе правду, господин казнедей, они исчерпали кредит. Три ночи ночуют, а заплатили только за одну». Мною явно хотели воспользоваться как уведомлением о выселении. Впрочем, мне не было дела до этого. Сложившееся положение даже сулило кое-какие выгоды. Если оставшийся тоже уйдет, комната достанется мне одному. С трудом поднявшись, я последовал за стариком наверх, сопровождаемый отчаянным скрипом ступеней. Дверь оказалась не запертой, но в комнате было темно, как в могиле. Темноту сотрясал могучий храп. «Эй, добрый человек!» — крикнул старикашка, видно, забыв, что недавно божился, будто его постоялец принадлежит к оптиматам. «Как бишь тебя там, балда... Балдандерс! Вот тебе новый сосед! Не платишь в срок? Придется примириться с этим. Ответа не последовало. «Входи, господин Казнедей», — сказал старик. «Я тебе посвечу». Он принялся раздувать кусочек тлеющего трута, пока тот не разгорелся настолько, чтобы зажечь огарок свечи. В маленькой комнатушке не было никакой мебели, кроме кровати. В ней, отвернувшись лицом к стене и вытянув ноги, спал настоящий великан. Ни до, ни после не доводилось мне видеть такого. «Добрый человек! Балдандерс, разве ты не хочешь взглянуть, с кем тебе придется разделить постель?» Мне хотелось поскорее прилечь, поэтому я велел старику оставить нас. Он пытался возражать, но я вытолкал его из комнаты и, стоило ему убраться, опустился на свободный край кровати и с наслаждением стянул с ног сапоги вместе с чулками. Тусклый огонек свечи подтвердил, что я успел натереть с десяток мозолей. Затем я расстелил плащ поверх покрывала и некоторое время размышлял, снять ли штаны с поясом или спать так. Усталость и чувство собственного достоинства настаивали на последнем. Вдобавок я заметил, что великан полностью одет. С невыразимым облегчением я задул свечу и, не в силах более одолевать усталость, лег, чтобы впервые на моей памяти заснуть где-либо вне башни сообразности. «Никогда!» — голос оказался столь звучен и басовит, даже орган вряд ли может звучать ниже, что я не понял, что должно означать это слово. И слово ли это вообще? «Что?» — пробормотал я. «Балдандерс!» «Знаю, хозяин говорил. А я северьян». Я лежал на спине, а между нами покоился терминус эст, взятый мною в постель ради пущей сохранности. Я не мог разглядеть, повернулся ли великан лицом ко мне, но был уверен, что любое движение этой громадины наверняка почувствую. «Казнить!» «Так ты слышал, как мы вошли? Я думал, ты спишь. Я уже хотел было сказать, что я никакой не казнедей, а подмастерье гильдии палачей, но тут же вспомнил свое бесчестье и назначение в какой-то захолустный тракс. «Да, я палач, но тебе незачем меня бояться. Я просто делаю работу, которой обучен». «Завтра!» «Да, завтра у нас будет довольно времени для бесед». После этого я снова заснул, и мне снился сон. Впрочем, слова Балдандерса тоже могли быть просто-напросто сном, но вряд ли. А если и так, то это был другой сон. Я летел. Мчался по хмурому небу верхом на огромном звере с перепончатыми крыльями. Держась как раз между несущимися вперед облаками и сумрачной землей, мы будто скользили по склону пологого воздушного холма. Крылья зверя, сдается мне, не сделали ни единого взмаха. Заходящее солнце неподвижно, хотя мы все неслись и неслись вперед, висело впереди у самого горизонта. Должно быть, скорость наша была равна скорости вращения Урса. Но вот земля внизу сделалась иной. Я вначале решил, что мы достигли пустыни. Нигде, куда достигал взгляд, не видно было ни городов, ни ферм, ни лесов, ни полей. Лишь ровная пурпурно-черная земля, безликая, застывшая в своей неподвижности. Перепончатокрылый тоже заметил перемену или же учуял какой-то новый запах. Мускулы его ощутимо напряглись, а крылья совершили три взмаха подряд. Бескрайний пурпур внизу был испятнан белыми крапинками. Через некоторое время я понял, что эта кажущаяся неподвижность не более чем обман, порожденный единообразием. Пурпурно-черный простор всюду был одинаков, но вместе с тем пребывал в неустанном движении. То была мировая река Ура-Борос, море, в котором словно в колыбели покоится Урс. Тут я впервые оглянулся назад, туда, где осталась поглощенная ночью земля, обитель всего человечества. Когда она окончательно скрылась из виду, и ничего, кроме обеспокоенных волн, не осталось вокруг, зверь обернулся ко мне. Клюв ибиса на острой щучьей морде, костяная митра венчает голову. На какой-то миг взгляды наши встретились, и я, казалось, понял его мысль. «Да, я твой сон, но стоит тебе пробудиться от своего бодрствования, я приду». Зверь сменил курс, точно люгер, идущий в лавировку против ветра. Одно крыло его опустилось вниз, а другое поднялось так, что кончик его указывал прямо в небо. Пальцы мои лишь скользнули по твердой чешуе, и я полетел вниз. Удар при падении разбудил меня. Вздрогнув всем телом, я услышал, как великан бормочет во сне. Я тоже что-то пробормотал, пощупал, на месте ли меч, и уснул вновь. Морские воды сомкнулись над моей головой. Однако я не утонул. Я чувствовал, что вполне мог бы дышать водой, но не сделал ни единого вдоха. Вода была прозрачна, словно хрусталь. Казалось, я падаю в абсолютную, лишенную даже воздуха пустоту. Вдали виднелись огромные, в сотни раз больше человека тени. Корабли, тучи, человеческая голова без тела, тело с сотней голов. Все они были окутаны голубой дымкой. Внизу подо мной лежало песчаное дно, изборожденное течениями. Там, прямо на песке, стоял огромный, куда как больше нашей цитадели, дворец. Но дворец тот лежал в руинах, и покои его лишены были крыш, а внутри обитали огромные существа, белые, точно кожа прокаженного. Я приближался к ним, и вскоре они заметили меня, и лица их были такими же, как то, что привиделось мне в Гьёле. То были женщины, обнаженные, с волосами из зеленой морской пены и коралловыми глазами. Со смехом наблюдали они за моим падением, и смех их, пузырясь, поднимался ко мне. Зубы их оказались белы и остры, и каждый длиною в палец. Теперь они были совсем близко. Руки их потянулись ко мне и принялись гладить, как матери гладят детей. В дворцовых садах буйно росли морские губки, актинии и множество прочих прекрасных растений, коим я не знаю имен. Огромные женщины окружили меня. Рядом с ними я оказался всего лишь куклой. «Кто вы и что делаете здесь?» — спросил я. «Мы невесты Абайи, игрушки Абайи, подружки Абайи. Земляне в силах носить нас. Груди наши словно тараны, а зады сломают спину и быку. Здесь мы растем, пока не сможем возлечь с Абайей, тем, кто однажды пожрет континенты». «А кто же такой я?» Они засмеялись все вместе, и смех звенел, как волны, бьющиеся о стеклянные берега. «Мы покажем тебе», — сказали они. «Мы покажем тебе». Они подхватили меня под руки, подняли и понесли через сад. Пальцы их, соединенные перепонками, были длиной с мою руку от плеча до локтя. Вскоре огромные женщины остановились, всколыхнув воду, точно затонувшие галеоны, и ноги наши коснулись дорожки. Перед нами была низкая стена, а на ней крохотный помост с занавесом не больше салфетки, какими порой забавляют детей. Волна, поднятая нами, всколыхнула занавес, и он поднялся, будто невидимая рука дернула за веревочку. На помосте тотчас же появился деревянный человечек. Руки и ноги из веточек с набухшими зеленью почками, проклювывавшимися сквозь тонкую кору. Туловище и ветки потолще, размером с большой палец. Голова — деревянный кругляш, завитки которого изображали глаза и рот. Человечек двигался, словно живой, и тут же погрозил нам дубинкой, которую держал в руке. Пока он скакал перед нами и демонстрировал свою ярость, колотя дубинкой о помост, на сцене появилась еще одна фигурка — мальчик, вооруженный мечом. Искусство, с которым была сделана вторая марионетка, казалось как раз под стать примитивной грубости первой. Она вполне могла бы оказаться настоящим ребенком, уменьшенным до размеров мыши. Оба поклонились нам и немедленно вступили в бой. Деревянный человечек огромными прыжками носился по помосту, и за его палицей было почти не уследить. Мальчик танцевал вокруг него, будто пылинка в солнечном луче, делая выпады своим крохотным клинком. В конце концов деревянный человечек рухнул на землю. Мальчик, встав над ним, хотел было поставить ногу ему на грудь, но прежде чем он успел сделать это, деревянная фигурка поплыла, лениво вращаясь, вверх, прочь со сцены, и вскоре скрылась из виду. Мальчик застыл над сломанным мечом и расщепленной палицей. Казалось, где-то за сценой торжественно затрубили игрушечные фанфары, хотя звук этот, без сомнения, был всего-навсего скрипом колеса, доносившимся с улицы. Проснулся я от того, что в комнате появился кто-то третий. Он оказался невысоким проворным человеком с огненно-рыжей шевелюрой, хорошо, даже щеголевато одетым. Увидев, что я не сплю, он отдернул шторы, и в комнату хлынул красный солнечный свет. «Сон моего партнера, — заговорил он, — отличается необычайной звучностью. Не оглушил ли тебя его храп?» «Я сплю крепко», — ответил я. «Если он и храпел, я не слышал». Казалось, невысокий человек обрадовался этому. Он широко улыбнулся, сверкнув золотыми зубами. «Еще как храпел! Могу тебя заверить, храп его сотрясает Урс!» Он подал мне изящную, ухоженную руку. «Я доктор Талос!» «Подмастерье Северьян». Откинув тонкое покрывало, я поднялся, чтобы пожать его руку. «Я вижу, ты носишь черное. Что же это за гильдия?» «Цвет сажи. Гильдия палачей». «О-о-о!» Склонив голову на бок, он обошел меня кругом, чтобы получше разглядеть. «Ты слишком высок. Жаль, жаль. Однако этот цвет сажи, надо заметить, впечатляет». «Мы находим его практичным», — отвечал я. «Подземелье — место грязное. Да и следы крови на наших плащах незаметны». «У тебя есть чувство юмора? Прекрасно. Могу свидетельствовать, лишь немногое на свете способно принести человеку большую выгоду. Юмор собирает публику. Юмор в силах утихомирить разъяренную толпу и успокоить целую ораву ревущих три ручья детей. Юмор унижает и возвышает. А уж о зиме притягивает, как магнит». Я едва понимал, о чем он говорит, но, видя его благодушное настроение, сказал: «Надеюсь, я не стеснил вас. Хозяин привел меня сюда, а кровать оказалась достаточно широка для двоих». «Нет, нет, ничуть. Я вернулся только сейчас. Нашел себе ночлег получше. Сплю я мало и должен признаться беспокойно, но все же замечательно, чудесно провел ночь. Куда ты направляешься сегодня, Оптимат?» Я в этот момент шарил под кроватью в поисках сапог. «Сначала, наверное, подыщу место, где можно позавтракать. После этого покидаю город и иду на север». «Прекрасно! Завтрак мой партнер, безусловно, оценит и примет его с превеликой радостью. Мы тоже идем на север. После успешных гастролей в городе, понимаешь ли, возвращаемся домой. Шли вниз по течению, представляли на левом берегу. Идем вверх, представляем на правом. Быть может, по дороге на север остановимся и в обители Абсолюта. Это ведь, знаешь ли, наша профессиональная мечта — сыграть во дворце Автарха. Или же вернуться туда еще разок, если уже играл однажды. Хризосов хоть шляпой греби». Одного человека, мечтавшего вернуться туда, я уже встречал. «Ладно, не грусти о нем. Кстати, если выдастся случай, обязательно расскажешь, кто он был такой. А теперь, раз уж мы идем завтракать... Балдандерс, вставай! Давай, давай, поднимайся! Вставай!» Танцующей походкой, подойдя к изножью кровати, он ухватил великана за лодыжку. «Балдандерс! Не хватай его за плечо, Оптимат!» Я, впрочем, и не собирался. «Может отшвырнуть!» «Балдандерс!» Великан зашевелился и что-то пробормотал. «Балдандерс! Новый день наступил, и мы еще живы! Пора питаться, испражняться и размножаться! Подымайся, иначе никогда не попадем домой!» Казалось, великан не слышит ни слова. Бормотание словно было лишь протестом в ответ на что-то увиденное во сне, либо вовсе предсмертным хрипом. Доктор Талос сдернул с партнера засаленное одеяло, и великан предстал перед нами во всей своей чудовищной красе. Он был даже выше, чем я думал. Длины кровати едва хватало для него, хотя он спал, свернувшись калачиком и поджав колени чуть ли не к самому подбородку. Огромные сутуленные плечи его были не менее эля в ширину. Лицом великан уткнулся в подушку, поэтому я не мог разглядеть его. Уши и шея гиганта были исполосованы странными шрамами, тянувшимися под сальные очень густые волосы. «Балдандерс! Прошу прощения, Оптимат, нельзя ли на время позаимствовать твой меч?» «Нет», — ответил я, — «ни в коем случае». «О, нет, я вовсе не собираюсь убивать его. Ничего подобного. Если и ударю, то только плашмя». Я покачал головой. Видя мою неуступчивость, доктор Талос принялся шарить по комнате. «А, трость я оставил внизу. Дурное обыкновение. Наверняка украдут. Ох, надо бы приучиться хромать! Ох, надо бы! Но ведь здесь совсем ничего нет!» Он выскочил вон из комнаты и немедля вернулся с прогулочной тросточкой из железного дерева, увенчанной блестящим бронзовым набалдашником. «Ну, Балдандерс, держись!» Удары посыпались на спину великана, будто крупные капли дождя, предвещающие грозу. Внезапно великан сел. «Я не сплю, доктор». Лицо его оказалось широким и грубым, но в то же время и трогательно печальным. «Ты что, в конце концов решил убить меня?» «О чем это ты, Балдандерс? А этот оптимат? Нет, он не сделает тебе ничего дурного. Он разделил с тобой постель и теперь намерен составить нам компанию за завтраком». «Он спал здесь, доктор». Мы с доктором Талосом кивнули. «Тогда понятно, откуда взялся этот сон». В памяти моей еще свежи были образы великанши на дне моря, поэтому я, хоть вид гиганта и повергал меня в трепет, спросил, что ему снилось. «Пещеры, где острые каменные клыки сочатся кровью, отрубленные руки на песчаных дорожках, какие-то твари, лязгающие цепями в темноте». Спустив ноги на пол, он запустил в рот огромный палец и принялся очистить им редкие и удивительно мелкие зубы. «Идемте, наконец!» — сказал доктор Талос. «Если уж мы собираемся поесть, побеседовать и вообще хоть что-нибудь успеть сегодня, самое время двигаться. Дел у нас предостаточно!» Балдандерс сплюнул в угол.